Дэро в самом деле пересел в угол конференц-зала, но это, конечно, не решало проблему с реакцией наших допрашиваемых на него. К примеру, похоронный маршал дергалась из-за него так, будто она лично господина полковника убила, замариновала, а потом и сожрала, что для телепата 2.0 или 2.1, которым она является по факту, такие психи совершенно неприемлемы. Это просто неприлично. «Я правильно понимаю, что вы были адъютантом полковника Чена и сопутствовали его миссии на всей ее протяженности?» — спросил Кин, стараясь игнорировать ее нервозность. «А я прислушиваюсь на всех уровнях осознанности, потому что эта маленькая альварка в военной форме тут чуть ли не главный свидетель, и от того, сколько правды удастся из нее выцедить, возможно, зависит весь ход расследования». Хотя дело, конечно, невероятной важности. Я прям вижу, как весь Альянс рушится на части от того, что кто-то спер консервированный труп. «Да, сэр», — ответила девушка, держась обеими руками за край стола, словно за спасательный круг. «Я помогала полковнику выполнять порученное ему дело. Являетесь ли вы на самом деле телепатом уровня 5.0? Или это дезинформация для выполнения миссии?» Девушка бросила умоляющий взгляд на генерала Дэро, и тот, коротко кивнув, ответил: «Это не имеет отношения к делу, но да, это дезинформация». Как будто мы бы сами этого не узнали. «Однако я про себя записываю генералу плюс 1 балл за честный ответ и несокрытие информации». «Гилсарем», — вступаю я в диалог. «Есть ли у вас основания предполагать, что полковник Чен умер не от естественных причин?» «Нет, сэр», — почти браво отвечает она, бросая на меня несколько опасливый взгляд. Я дружелюбно улыбаюсь, и этим, кажется, нервирую ее еще больше. «Я считаю, что смерть полковника произошла именно так, как это зафиксировано. Я была рядом с ним в последние моменты в медблоке». «И как?» — с паузой говорю я. «Это зафиксировано». Панический взгляд был мне ответом, так что я почувствовал себя натурально как злой препод, валящий на экзамене несчастную девочку. Что, неужели не была ни на задании, ни в медблоке? «Сердечный приступ», — осторожно сказала она, и я отчетливо ощутил псионическую нить, натянутую между ней и кем-то еще достаточно далеко. «И тромбоз». «Это уже интересно. А еще интересней, как это невнятное создание, да будь она хоть трижды 2.0, умудрилась получить личное прозвище. Или она невероятная актриса, либо тут что-то сильно не в норме. Не то чтобы совсем крысой пахло, но явно есть какие-то подводные течения». «Гилсарем», — говорю я, пытаясь нащупать здесь твердую землю. «Позвольте узнать историю вашего имени». «Я немного блефую, потому что из Гилсарем я опознаю только корень Гил, так что даже перевести ее оним не могу. Однако это ведь я здесь задаю вопросы. Дэро, конечно, посмотрел на меня неодобрительно. Я почти слышу его слова о том, какое это имеет отношение к делу, но обещание не мешать, видимо, его сдерживает». В большинстве случаев любой альвар будет хоть по 100 раз рассказывать историю своего личного прозвища, даже если она трагическая, потому что это, в общем-то, то, чем принято гордиться в любом случае. Это знаковое, важное дело, то, что делает тебя тобой. Так что, в общем случае, на такой вопрос ожидаешь даже немного неуместно подробный ответ. А милая дева Ларинель, кстати, ей сколько лет, только отвечает, что... «Я, сэр, родилась в объединении 2 семей после смерти обоих родителей, поэтому Гилсарем». Дэро всхрапывает в явной насмешке над моим незадавшимся любопытством, а Кин вежливо смотрит в планшет, пока я произвожу переоценку возможностей. «Понятно», — резюмирую я, хотя ничего, конечно, не понятно. «Что вы еще можете сообщить о смерти полковника и последующей консервации его тела?» «Ничего, сэр. После его смерти были выполнены все стандартные процедуры, капсула опечатана». «Твердые, однако, орешки, эти ваши милые эльфийские девы, жестко жуются. Сколько времени вы работали с полковником Ченом?» 10 лет, сэр». «Вы скорбите по нему?» Дэра бурчит что-то себе под нос. Видимо, на его вкус это слишком личное. Но личное — это еще не убер-секретная военная тайна. «Мы хорошо работали вместе, поэтому, конечно же, сэр, я опечалена». «Опечалена? Ну как же?» «Это вы обнаружили пропажу капсулы?» «Да, сэр». «Как это произошло?» «Мы получили сообщение из диспетчерской о том, что дезинфекция завершена, и мы с Сильфидой и двумя ее бойцами направились в блок, чтобы транспортировать капсулу. Обнаружили, что капсулы нет, и активировали стандартный протокол тревоги». «Где вы находились во время процесса дезинфекции?» «В рубке, сэр, вместе со всеми остальными». «Проверяли ли вы капсулу в процессе доставки лично?» «Нет, сэр, в этом не было необходимости». 10 лет совместной работы бок о бок. Адъютант же всегда при своем боссе. И никакого желания навещать своего почившего начальника даже в условиях замкнутого пространства, когда делать особо и нечего. Вероятно, отношения у них были не слишком сияющие. Хотя, конечно, не стоит забывать, что все люди разные и скорбят все по-разному. «У меня больше нет вопросов», — заключаю я. «Спасибо за ответы, Гилсарем». «Спасибо», — подтвердил Кин. «Мы с вами свяжемся, если нам потребуется уточнение». «Да, сэр», — коротко кивнула нам Альварка, поднялась с каменной спиной и удалилась ровным, очень отрепетированным шагом. Я провожаю ее взглядом, и из задумчивости меня выводит вопрос Дэра. «Кого следующего? Дезинфекторов?» «А сколько их?» «Трое». «Их разделили?» «Их надо было разделять». «Понятно. Тогда Сильфиду». «Там было еще 2 десантника с ней. Их звать?» «Пока нет». «Я так понимаю, их тоже никто не изолировал друг от друга?» «Это мои люди. Они не под подозрением», — строго сказал Дэра. «Пока что под подозрением все, кто вообще касался этого хрустального гроба», — наставительно указал Кин. «Я пересчитываю всех, кто таким образом попадает в зону нашего внимания и печалюсь от их количества. Когда к нам присоединилась Сильфида, я в который раз отмечаю удивительную саркастичную точность армейских прозвищ. Сильфида, конечно же, огромная, высоченная, фигуристая мадам с таким развитым плечевым поясом, что ей позавидовала бы и Диса. «Капитан Нот прибыла по вашему распоряжению!» — лихо козырнула она, и я прямо-таки чувствую светлую ностальгию. «Вольно!» — отозвался Дэра, и она поменяла стойку на «вольно», которая, конечно, выглядит не очень-то вольно. «Все как положено. Акин кивнул мне, мол, это твоя. Тоже». «Ладно. Капитан, вы приписаны к Брасике?» «Так точно, командор», — бодро ответила она. «Что ж, я, может, уже и не командор, но она меня знает, в отличие от Гилсарем. Летаем уже 5 лет на этом корыте». «Ваша команда все эти 5 лет умеренно постоянно?» «Так точно, командор. Потери личного состава за 5 лет составили 10%, и те по внекорабельным причинам». «Каким это?» «Острые боли», — сказала она, и я продолжаю на нее смотреть, ожидая продолжения. «После драки в баре с местными в увольнении». «И давно это было?» 2 месяца назад, могу по документам точно сказать». «Вам прислали замену?» «Да, он ничего так, годный». «Этот человек был с вами, когда вы обнаружили пропажу капсулы?» «Нет, смена не его была». «Значит, его экзоброня была под блоком, как положено». «Так точно, командор». «Да, не он это», — добавила она. «Зафига ему, простите, этот вялый труп? Я за своих людей ручаюсь». «Как вы считаете, все процедуры с момента прибытия тела и маршала на Брасику соблюдались и были выполнены верно?» Она зыркнула на полковника, выдавая настоящий ответ, и гаркнула громче, чем надо. «Так точно, командор!» Допрашивать ее нет смысла в этой ситуации. Даже если она что-то знает, при начальстве она не признается. Все-таки статистика наша все. Главное начальству пыль в глаза пустить, отчитаться, что все в порядке, а там авось рассосется само. Впрочем, у меня есть небольшая надежда на личную беседу с ней. Может статься, что классовая лояльность и желание тайком поднасрать начальству перевесит. «Спасибо, капитан», — говорю я, Ловлю ее взгляд и киваю. Она сдержанно кивает мне в ответ, потом медленно подмигивает, пользуясь тем, что Деро видит ее только с одной стороны. Можно считать, мы договорились. Найти ее и переговорить, так или иначе, попозже не составит никакого труда. «Больше нет вопросов?» «Иль», — уточнил Кин. «Я думаю, капитан Отт может быть свободна. Можно нам только того парня, которого к вам перевели недавно?» «А домой его отпустили, командор. Генерал велел задержать только свидетелей». Радостно сдала начальство, как стекла тару Сильфида. Кин явно хотел что-то вежливое сказать на эту тему, но сдержался и при подчиненных генерала чехвостить не стал. Впрочем, стоило капитану от нас покинуть, как Кин крайне укоризненно посмотрел на генерала Дера. «Прокололся?» — уточнил тот. «Да. Задержанию подлежала вся команда целиком», — максимально нейтрально сказал Кин, стараясь сдержать осуждение в своем голосе. Осуждение, впрочем, прорывалось. «Учту», — пообещал генерал, «но мы с Кином, кажется, оба молча и хором надеемся, что нам не придется полагаться на его обещание. Кто дальше?» «Дезинфекторы. По очереди». Дера вызывает по кому одного из своих помощников, и нам едва ли не вталкивают следующую жертву. Щуплого невысокого человечка с очень смазанной, незапоминающейся внешностью, мышиными волосами и татуировкой в виде точек на щеке. Я бросаю взгляд в досье, пытаясь понять, который это из трех, но не могу. Все фотографии оказываются примерно одинаковые. «Это беспредел!» Тем временем высказывал свое мнение дезинфектор. «Вы не имеете права меня задерживать. Я свободный человек в свободной стране. Я буду жаловаться на такой полицейский произвол. Кто вы вообще? Имена свои поганые назовите. Я жалобы на вас быстро настрочу, куда надо». Кин одобрительно покивал. «Давайте именно имя. Вы мне говорите, кто вы, я вам, кто я. И мы в расчете на этом уровне». «Издеваетесь? Я и это напишу. Думаете, управа на вас нет? У нас гражданское общество». «Я Аджантис Кинслейер. Очень приятно». Представляется Кин. «Начальник управления быстрых расследований Министерства безопасности. Очень приятно. А вы будете Элвер Джонас, Инри Эйс или Коли Фривен?» «Я не собираюсь вам ничего говорить. Если вы там по своим документикам не можете даже определить, что за человек перед вами, ничего я вам не скажу». «Биометрию тогда сейчас снимем», — комментирует Дера. «Инри Эйс», — подсказываю я. Даже телепатию задействовать не пришлось. Просто я открыл три досье в ряд и сличил точки на щеках. Сдается мне, это на какой-то из промышленных планет экономили в очередной раз на работниках и плодили клонов. Отсюда и зашкаливающее свободолюбие, демонстрацию которого мы тут сейчас наблюдаем. «А ты тут кто такой самый умный?» — окрысился на меня господин Эйс. «Иль Геллернхорн», — вежливо представляюсь я. «Можете на меня написать, куда надо. Штатный консультант управления быстрых расследований, к вашим услугам. Вы бы записали, а то забудете. Так вот, скажите нам, господин Эйс, и мы от вас отстанем. Когда вы производили дезинфекцию корабля Брассика, видели ли вы посторонних людей?» «Да не было там никого. Все по правилам. Команда в рубке, мы с распылителями. Вы к моим делам не придеретесь. У меня видеорегистратор есть, все записано». «За ваше ответственное протоколирование мы вам искренне благодарны», — заверяет его Кин. «Заметили ли вы следы от перемещения украденного груза или что-то еще подозрительное?» «Да мало ли там что таскали. Следов везде было полно. Они там, небось, годами полы не моют, грязнули». «Нарушение санитарных норм, предполагаю я». «Наверняка. Это же военные. У них, небось, все схвачено, все проверки через своих. Никакой справедливости в мире. Но ничего, ничего, я все напишу. В совет напишу, в комитет по этике напишу, везде напишу». Мне стало ужасно интересно, совпадают ли с ним остальные двое по психологическому профилю. Но, увы, мне это точно предстоит узнать. «Не замечали ли вы, чтобы кто-то приближался к кораблю во время вашей работы?» «Ничего не замечал. Да кому это надо? Мы в них живо распылителем продезинфицируем. Нефиг шляться!» «Когда вы приблизились к кораблю после посадки, не заметили ли вы чего-то странного?» «Да все странное!» — гневно заявил боевитый дезинфектор. корабль этот весь кособокий, шлюзы в щербинах, пол грязный», — с воодушевлением перечислил он. «Кто-то покидал корабль на ваших глазах». «Нет, и не мое это дело следить за тем, чтобы все сидели. Мое дело — дезинфекция. Корабли пройти, потом команду отмыть от микробов. Каждый должен делать свое дело. Сто раз говорю всем, никто не слушает. Идиоты!» Кин потирает нос, а Дэра делает вид, что что-то сверяет на планшете. «Кажется, это разгромная победа сварливого уборщика». «Спасибо», — поблагодарил его Кин, — «за вашу помощь». «Вы меня еще попомните, когда я все про вас тут напишу», — пригрозил он нам напоследок. «Кажется, мы все трое испытали яркое чувство дежавю, когда вошел наш следующий допрашиваемый. Быстрая сверка точек подсказала, что это был Джонас. И хорошо, что подсказала, потому что песню он начал исполнять ровно ту же самую. «Это нарушение наших прав и свобод», — заявил он с порога, когда его мягко втолкнули внутрь конференц-зала. Кин на секунду схватился обеими руками за голову, спохватился практически сразу и сделал вид, что просто пригладил волосы. «Мы поняли ваше мнение, господин Джонас», — говорю я. «И вы про это напишите заявление куда надо, я так понимаю». «Ничего вы не понимаете, да и что от вас ждать? Я запишу видео», — он потряс перед нами своим комом, который, видимо, вел запись. «Выложу в сети с комментариями. Смотрите, меня силой затолкали на допрос, который ведется против всех норм в обычном конференц-зале, прямо в аэропорту, без присутствия адвоката. Да мне даже не предложили вызвать адвоката». «Потому что это расследование особой важности. А ваш ком, юноша, будет изъят сразу же», — вставил Дэра. «Не понимаю только, почему его не изъяли до того». «Потому что я свои права знаю и спрятал его, и вам не отдам». «Это мы еще посмотрим». Под нос себе пробурчал генерал. «Вы участвовали в дезинфекции корабля Брассика?» — перебивает их Кин и рявкает. «Быстро отвечайте!» «Да», — растерянно отозвался Джонас. «Видели ли вы посторонних лиц рядом с кораблем до или после процедуры дезинфекции?» «Ну?» «Нет». «Заметили ли вы что-то странное в процессе дезинфекции? Следы взлома, следы постороннего присутствия, следы перемещения капсулы с телом? Я жду, да или нет?» «Нет!» «Принимали ли вы сами участие в краже тела?» «Что? Нет!» «Отлучался ли кто-то из вашей команды во время дезинфекции?» «Нет! Что вы себе позволяете?» «Отлично, вы свободны. Ком у него только пусть отберут и сотрут все», — скомандовал Кин. Видимо, борцуны за права его несколько утомили. «А ведь сейчас третьего такого же приведут», — ехидно пообещал ему я. «Может, сразу пристрелить, чтобы не мучился», — предложил Кин, устало потирая глаза. «Запрещено нормами обращения со свидетелями. С сочувствием отвечаю я». «Да нет, меня пристрелить, чтобы я не мучился». «Думаю, Дип не одобрит», — хмыкаю я, — «и нам предоставляют третьего дезинфектора». «Колин Ривен, я полагаю», — спросил Кин, но ответа не получил. Парень как стоял неподвижно возле стола, так и продолжил, молча, упрямо глядя на Кина из-под лобья. Я быстро просматриваю его файлы, но ничего такого вроде дефектов развития или речи не нахожу. Значит, это его способ борьбы с властным произволом. «Вы предпочитаете принудительный псионический допрос?» — мило уточнил Кин, складывая руки вместе на столе. «Учтите, разрешение получить в связи с рангом похищенного покойного — дело пары минут. Решайте сами. Вы добровольно отвечаете на пару наших вопросов и отправляетесь в освояси. Или же через 2 минуты я делаю запрос в комиссию по этике, получаю ответ через 1,5 минуты, и Иль, вот он, достает ответы из вашей головы еще за 10 минут. «Ты ко мне несправедлив. Делаю замечание шефу. 2 минут хватит». «Да, 2 минуты ты будешь доставать информацию, и еще 8 жаловаться на невыносимые условия работы», — отмахнулся Кин. «Итак, господин Ривен, вы все тираны, и гнев небесный на вас падет», — отвечает тот, и это явно очко в нашу пользу. «Спасибо за сотрудничество», — важно кивает Кин. «Вы участвовали в дезинфекции корабля Брассика сегодня?» «А то б не я. Участвовал, участвовал. Куда же мне деваться?» Ирды. Находились ли рядом с кораблем до или после дезинфекции посторонние? Да взяться им откуда? Кому надо-то это? Да или нет? Нет. Видели ли вы во время дезинфекции членов экипажа корабля или посторонних людей в неположенных местах? Да-да, у них там везде люди в неположенных местах. Зачем им ходить-то? Все вам, полицаям, знать надо. Нет? Хорошо. Участвовали ли вы сами или ваши коллеги в похищении капсулы с телом? Нам этот труп вообще не сдался. А вот вас всех надо проверить, какого ляда вы таскаете трупы через галактику. Только топливо тратите. Тьфу! Нет. Известно ли вам о каких-либо планах третьих лиц, связанных с похищением тела? Вот вы, небось, и покрали, говорит он. Вы можете предъявить обвинение? Нет. Вот и отлично. Видели ли вы следы перемещений капсулы с телом или следы взлома на корабле или рядом с ним? Да небось, просрали они этот труп еще в космосе. Вот и все. А то и не было его вовсе. Не видели, зафиксировал Кин. Вы свободны. А вам от небесного гнева не скрыться. Боги-то все видят. Особенно и отдельно они видят, как вы тырите средства для дезинфекции, которые вам выдает космопорт. Не выдерживаю я напоследок. Риван открыл рот, закрыл рот, снова открыл, но не успел мне ничего ответить. Его вывели. Кин запустил обе руки в свои и без того лохматые кудри и с преувеличенной тоской в голосе провозгласил. «Какая же это все-таки мука выпытывать?» «Да уж, у палачей самая тяжелая работа. Деланно сочувствую ему я. Кто у нас там остался?» «Диспетчер», — кривится Кин. «У него явно есть вопросы или соображения, но присутствие Дэро мешает ему их высказать». По крайней мере, диспетчер не собиралась молчать. Запил рыданий мы услышали еще на подходе. «Вот в такие моменты я обычно жалею, если с нами нет Дип. Потому что в ее отсутствие сомнительная честь успокаивать рыдающих дамочек обычно выпадает мне. Она рыдает, горько, страшно, как будто у нее сердце изо рта сейчас вылетит. Что, в общем-то, означает, что беда не так уж велика. Госпожа Лриви, подвигаюсь к ней и ловлю ее немного сопливую руку в свои, сразу начиная транслировать волны успокоения. Случилось что-то плохое? Да. «Атли меня бросил! Прямо по кому?» Всхлипнула она, но уже тише. «Как нехорошо вышло!» Сочувствую ей я, поверхностно сканируя ее и пытаясь выцепить хоть что-то помимо великой драмы расставания. Получалось не очень. Ее мысли крутились вокруг одного только события в ее жизни. «Госпожа Лриви, может, вы сможете нам рассказать немного про прибытие Брасики?» «Да что рассказывать?» Снова разрыдалась она, и я снова бросаюсь перехватывать нужные мысли потоки. Это ужасно на самом деле. Расстроенные женщины — это стресс, как он есть. «Запросили посадку. Мы запросили площадку. Они покружили, сели, вызвали ДЭС». Она громко икнула. «Фекторов. Они ушли. Эти тревогу подняли». «Кто эти?» — уточняю я. «Девицы». «Девицы эти!» — булькает она. «Сильфида! Как же? Сильфида! Так, еще и ушастая!» «И все?» «И Атли меня бросил!» — продолжает голосить она. «На ком мне написал подлец? Лично не мог сказать даже. Козел! Козел же!» Она буквально сунула мне под нос свой ком, где последним сообщением было что-то вроде «козел» или «урод». Или, может, как ты мог. Ну-ну. Я деликатно хлопаю ее по плечу. «Конечно, он козел, но вы обязательно найдете кого-то получше». «Столько времени псу под хвост!» Продолжила рыдать она. «Ну, всего-то полгода. Пытаюсь утешить ее я. А как было бы ужасно, если бы вы потратили на него полжизни? Или лет 10, например?» Она всхлипнула, но несколько вопросительно. «Подумайте над этим». Говорю я ей, про себя делая пометку поговорить с ней немного позже, когда она придет в себя. Через пару часов уже можно, но завтра идеально. «Это было очень по-дружески», — прокомментировал Кин с некоторой ехицей. «Не щади мое самолюбие. — отмахиваюсь я. «Хорошо, это было очень по-подружески», — хмыкнул Кин. «Из основного списка остался капитан», — прерывает наш дружеский обмен любезностями Деро. «Тогда давайте завершим основное меню капитаном», — соглашается Кин, но, кажется, мы оба уверены, что этот номер дохлый. Впрочем, по крайней мере, капитан оказывается самым приятным из наших собеседников. «Я бы рад помочь, господа», — вздыхает он, автоматически протирая снятый визор, который носит, вероятно, только для работы. «Да только не знаю, чем. Мы прибыли по полетному плану ровненько, как положено, запросили посадку, покрутились над космодромом, пока ждали, сели, сбились в кучу в рубке, ждали, пока будет обработка личного состава. Облили нас, собрались». Сильфа вместе со своими парнями маршалом пошли доставать жмура, простите, покойного, и подняли хай. «Вы сами присутствовали при перемещении груза 200 на Брассику, капитан Золрон?» «Да, конечно. Там моя цифровая фитюлька стоит в отчете, так что да, принимал. Поставили в блок, опечатали, как положено». «Вы не проверяли груз потом?» «Я как-то, простите... Без того не фанат свой корабль в летающий морг превращать. Так что нет, даже мысли не возникло. Наоборот, максимально далеко обходил». «Тело не могли переместить раньше прибытия, как вы считаете?» «Могли-то могли. Там сигнализации, понятно, никто не ставил. Только вот кому такое удовольствие надо, а? Столько-то полета провести в каюте с трупом». «А у кого, кстати, такие возможности были? Технические, геометрические?» «В каком смысле геометрически? На кораблях такого типа очень маленькие каюты-одиночки, насколько я помню», — говорю я. «Далеко не во все такая бандура влезет». «Хм». Золран надел свой визор и подключился к голографическому проектору в зале, выводя план корабля. «Вот это жилые каюты». «Но есть еще нежилые помещения с общим доступом», — вставил Кин, встрепенувшись от удачной идеи. «Давайте поставим вопрос иначе. Где на корабле вообще можно спрятать эту штуку?» «Однозначно тут нет. Эти заперты на мастер-ключ, они пустые. Эти заняты, и там не развернуться». Капитан выделил красным почти все каюты, кроме пары тех, кто побольше. «Это моя, это Сильфы». «У вас там трупа нет?» — невинно уточнил Кин. «Корабль мы сразу обыскали после прибытия», — вставил Деро. «Ни тела, ни капсулы уже, конечно, не нашли». «На всякий случай обыщите повторно, когда мы тут закончим», — попросил Кин. «Итак, что с другими помещениями?» «Это машинное отделение. Теоретически оно закрыто. Практически у всех есть пароль доступа». «В лучших традициях. Строгость уровней доступа компенсируется уборщицей с техническими кодами». «Примерно так. Его все драют по очереди. Так что результат». «Это общие складские отсеки. В оба доступ есть не меньше, чем у половины экипажа совершенно официально, что значит, что могут зайти все. Это оружейное. Доступ у всего десантного отряда. Тут комната отдыха. Прятать там что-то бесполезно, потому что невозможно, но доступно всем. Кухня. То же самое. Это медсанчасть. Доступ у всех членов экипажа с медицинским образованием». «Это сколько человек?» Золран выводит на голограмму сбоку список из 5 имен. «А сколько, прошу прощения, вас там всего?» — сморщил нос Кин. «Стандартный технический экипаж корабля такого типа составляет 5 человек. Это я помню. Стандартный отряд десанта — еще 7. Расчет боевых орудий корабля — 3. Кают там всего 20. Так что как раз столько и должно быть. Нас 16 человек». Кин снова морщится, но список фиксирует. «В экипаже из 16, если 5 имеют доступ, то имеют доступ все. Капитан, я боюсь, что до выяснения обстоятельств мы вынуждены попросить ваш экипаж, весь экипаж, не покидать место жительства и быть в доступе для немедленного прибытия в управление, либо для следственных мероприятий. Это не очень приятно, но приходится подозревать всех». «Потому что я не представляю, как можно было спереть такую большую капсулу из-под носа у 16 человек». «Значит, велика вероятность, что ее сперли из-под носа у 15, я понимаю», — кивнул капитан. «Тогда мы с вами договорились», — произнес Кин, выключая планшет. «Иль, генерал, как насчет прогуляться до Брассики? Я хотел бы сам все посмотреть». «Вас проводить?» — тут же предложил капитан. «Пожалуй, да», — кивнул Кин, смерив его коротким оценивающим взглядом. «Лично у меня капитан никаких подозрений не вызывает, в отличие от всех остальных, с кем мы сегодня говорили. Но само это, конечно, делает его еще более подозрительным. В конце концов, Кода тоже был совершенно неподозрительным баристой с совершенно неподозрительным кофе. Усыпил нашу бдительность вкусными напитками, а сам в это время взломал все, что мог. Так что в конечном итоге мы с Кином теперь обречены подозревать всех, включая самого последнего дезинфектора и заодно аппарат по продаже бутербродов».